Вернувшись в город, я подсознательно готовился увидеть на его улицах фургоны, запряженные лошадьми. Но меня встретили гул генераторов и мерцание телеэкранов за окнами чьих-то жилищ. Я был дома, что бы теперь ни означало это слово. В баре снова царил кеф, при моем появлении поднявший бокал. Никто из завсегдатаев заведения не испытывал ни малейшего желания меня линчевать. В мире опять был полный порядок. Поднявшись наверх, я увидел дремлющего перед открытым ноутбуком отца. От звука затворившейся за мной двери он вздрогнул и проснулся. «Привет. Эй, что-то ты слишком поздно, или нет? Который час?» «Не знаю», – пожал я плечами. «Но 10 еще нет. Генераторы еще работают». Он потянулся и потер глаза. «Чем ты сегодня занимался? Я рассчитывал увидеть тебя за обедом». «Продолжал осматривать старый дом». «Нашел что-нибудь интересное?» «Да нет, ничего особенного», – пробормотал я, упрекая себя за то, что не удосужился придумать что-то убедительное. Он как-то странно на меня посмотрел. «А где ты это взял?» «Где я взял что?» «Эту одежду», – ответил он. Я смотрел себя и понял, что напрочь позабыл о твидовых штанах и коротких подтяжках. «Я нашел ее в доме», – брякнул я, не успев придумать менее бредовый ответ. «Правда жесткая?» Он поморщился. «Ты надел одежду, которую где-то нашел? Джейк, это не гигиенично. А что случилось с твоими джинсами и курткой?» Необходимо было срочно менять тему. «Я их сильно испачкал, так что...» Я замолк, сделав вид, что заинтересовался документом на мониторе компьютера. «Ух ты! Это твоя книга? Как она подвигается?» Он захлопнул ноутбук. «Мы сейчас говорим не о моей книге. Самое важное – это то, что проведенное здесь время должно оказывать на тебя целительное воздействие. Я не уверен, что доктору Голану понравилось бы то, что ты каждый день в полном одиночестве рыскаешь по каким-то развалинам. Если бы он мог это предвидеть, то ни за что не одобрил бы эту поездку». «Вот это да!» – воскликнул я. «Это был рекорд!» «Ты о чем?» «О том, как долго никто не произносил имени моего психиатра». Я поднял руку, делая вид, что смотрю на несуществующие часы. 4 дня, 5 часов и 26 минут. Я вздохнул. «Все хорошее когда-нибудь заканчивается». «Этот человек оказал тебе неоценимую помощь», — напомнил мне отец. «Одному Богу известно, в каком состоянии ты бы сейчас находился, если бы мы его не нашли». «Ты прав, папа. Доктор Голан действительно мне помог. Но это не означает, что он должен контролировать все стороны моей жизни». «Господи ты, Боже мой, вы с мамой с таким же успехом могли бы купить мне браслет с гравировкой, а что сказал бы доктор Голан? Это напоминало бы мне о необходимости задаваться этим вопросом, прежде чем что-нибудь предпринять. Например, прежде чем опорожниться, я должен подумать, чего ожидал бы от меня доктор Голан? Сделать это, сидя на краешке, или прицелиться в самую серединку унитаза? И вообще, как я должен это делать, чтобы извлечь для себя максимальную пользу с точки зрения психоанализа?» Несколько секунд папа молча смотрел на меня, а когда заговорил, то каким-то глухим и замогильным голосом сообщил мне, что на следующий день я отправлюсь с ним наблюдать за птицами, независимо от того, хочется мне этого или нет. Когда я ответил ему, что он глубоко ошибается, отец встал и спустился в паб. Я думал, он отправился пить пиво или что-то в этом роде и воспользовался его отсутствием, чтобы сменить свой клоунский наряд. Но несколько минут спустя раздался стук в мою дверь, и отец сообщил, что кто-то хочет поговорить со мной по телефону. Решив, что он позвонил маме, я заскрежетал зубами, но все же спустился вслед за ним в расположенную в дальнем углу паба телефонную будку. Он подал мне трубку, а сам сел за ближайший столик. Я захлопнул дверцу. «Алло?» «Я только что беседовал с твоим отцом», — раздался в трубке мужской голос. «Мне показалось, он чем-то огорчен». Это был доктор Голан. Мне хотелось ответить ему, что и он, и мой отец могут отправляться в жопу, но я понимал щекотливость своего положения. Если доктору Голану что-то не понравится, это будет означать конец нашей поездки. А я не мог уехать, мне предстояло еще много чего узнать о странных детях и их жизни. Поэтому я решил подыграть и объяснил своему собеседнику, чем занимался. То есть я, конечно, опустил в рассказе ту часть своих похождений, которая была связана со странными детьми и петлей времени. Вместо этого я представил все таким образом, будто начал приходить к выводу, что ни в самом острове, ни в прошлом моего дедушки на самом деле нет ничего особенного. Я говорил и говорил. Это был своего рода сеанс психотерапии по телефону. «Я надеюсь, ты не говоришь мне то, чего я хочу услышать», — произнес психиатр. Это было одним из его любимых клише. «Может, мне стоит приехать и убедиться, что ты в порядке? Мне не помешает небольшой отпуск. Как ты на это смотришь?» «Надеюсь, что вы шутите», — взмолился про себя я. «Я в порядке», — вслух произнес я. «Честно». «Расслабься, Джейкоб, я шучу. Хотя мне не повредило бы немного развеяться. Но вообще-то я тебе верю. Я не слышу в твоем голосе поводов для беспокойства. Более того, я только что сказал твоему отцу, что лучшее, что он мог бы для тебя сделать, это предоставить тебе некоторую свободу и позволить самостоятельно решать свои проблемы». «Правда?» «Я и твои родители опекали тебя слишком долго. В какой-то момент гиперопека начинает приносить прямо противоположные результаты». «Что ж, я вам очень признателен». Он сказал еще что-то, чего я не расслышал. В трубке раздавался сильный шум. «Я вас плохо слышу», — ответил я. «Вы в торговом центре или супермаркете, что ли?» «В аэропорту», — ответил он. «Встречаю сестру. Я пожелал тебе приятно провести время. Исследуй свой остров и не волнуйся понапрасну. Скоро увидимся, договорились?» «Еще раз большое спасибо, доктор Голан». Я повесил трубку. Мне было стыдно, что я понапрасну на него злился. Он уже дважды поддержал меня тогда, когда я не встретил понимания со стороны родителей. Отец сидел за бокалом пива в противоположном конце паба. Прежде чем подняться наверх, я подошел к нему. «Насчет завтра», — начал я. «Насколько я понял, тебе рекомендуется делать все, что ты захочешь». «Ты уверен?» Он угрюмо пожал плечами. «Врачебные предписания. Я вернусь к обеду. Обещаю». Он только кивнул. Я оставил его в баре и пошел спать. Засыпая, я думал о странных детях. И еще о вопросе, который они первым делом задали мисс Сапсан, когда она представила им меня. «Джейкоб останется с нами?» Тогда я подумал, конечно, нет. Но в самом деле, почему бы и нет? Если я никогда не вернусь домой, что я потеряю? Я вспомнил свой огромный холодный дом, свой город, где не было друзей, зато было много тяжелых воспоминаний, свою совершенно непримечательную жизнь, в которой все уже решили за меня, и вдруг понял, что прежде мне никогда в голову не приходило, что я могу от нее отказаться».